Часть третья. Перепись. Содержание статистических карточек. О чем я спрашивал и как отвечали мне. Изба и ее жильцы. Мнение ссыльных о переписи. Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. В селениях, где я был, я обошел все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников. Но так как, делая перепись, я имел главную целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях. Эту работу, произведенную в 3 месяца одним человеком, в сущности нельзя назвать переписью. Результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой, но за неимением более серьезных данных ни в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры. Для переписи я пользовался карточками, которые были напечатаны для меня в типографии при полицейском управлении. Самый процесс переписи заключался в следующем. Прежде всего, на каждой карточке в первой строке я отмечал название поста или селения. Во второй строке – номер дома по казенной подворной описи. Затем в третьей строке – звание записываемого. Каторжный, поселенец, крестьянин из ссыльных, свободного состояния. Свободных я записывал только в тех случаях, если они принимали непосредственное участие в хозяйстве ссыльного, например, состояли с ним в браке, законном или незаконном, и вообще принадлежали к семье его или проживали в его избе в качестве работника или жильца и тому подобное. Званию в сахалинском обиходе придается большое значение. Каторжного, несомненно, стесняет его звание. На вопрос, какого он звания, он отвечает «рабочий». Если же до каторги он был солдатом, то непременно добавляет еще к этому «из солдат, ваше высокоблагородие». Отбыв, или, как он сам выражается, отслужив свой срок, он становится поселенцем. Это новое звание не считается низким уже потому, что слово «поселенец» мало чем отличается от «поселянина», не говоря уже о правах, какие сопряжены с этим званием. На вопрос «кто он?» поселенец обыкновенно отвечает так – «вольный». Через 10, а при благоприятных условиях, оговоренных в уставе о ссыльных, через 6 лет, поселенец получает звание крестьянина из ссыльных. На вопрос, какого он звания, крестьянин отвечает не без достоинства, как будто уж не может идти в счет с прочими и отличается от них чем-то особенным. «Я крестьянин», но без прибавки «из ссыльных». Я не спрашивал ссыльных о прежнем их звании, так как по этому пункту в канцеляриях имеется достаточно сведений. Сами они, кроме солдат, ни мещане, ни купцы, ни духовные, не распространяются насчет своего утерянного звания, как будто оно уже забыто, а называют свое прежнее состояние коротко – волей. Если кто заводит разговор о своем прошлом, то обыкновенно начинает так – «когда я жил на воле» и так далее. Четвертая строка – имя, отчество и фамилия. Насчет имен могу только вспомнить, что я, кажется, не записал правильно ни одного женского татарского имени. В татарской семье, где много девочек, а отец и мать едва понимают по-русски, трудно добиться толку и приходится записывать наугад. И в казенных бумагах татарские имена пишутся тоже неправильно. Случается, что православный русский мужичок на вопрос, как его зовут, отвечает, не шутя, «Карл». Это бродяга, который по дороге сменился именем с каким-то немцем. Таких, помнится, записано мною 2. Карл Лангер и Карл Карлов. Есть каторжный, которого зовут Наполеоном. Есть женщина-бродяга Прасковья, она же Марья. Что касается фамилий, то по какой-то странной случайности на Сахалине много Богдановых и Беспаловых. Много курьезных фамилий. Шкандыба, Желудок, Безбожный, Зевака. Татарские фамилии, как мне говорили, сохраняют и на Сахалине, несмотря на лишение всех прав состояния, приставки и частицы, означающие высокие звания и титулы. Насколько это верно, не знаю, но ханов, султанов и оглы записал я немало. У бродяг самое употребительное имя Иван, а фамилия Непомнящий. Вот несколько бродяжеских прозвищ. Мустафа Непомнящий, Василий без отчества, Франц Непомнящий, Иван Непомнящий, 20 лет, Яков без прозвания, бродяга Иван, 35 лет. Примечание. Это число составляет часть фамилии. В действительности ему 48 лет. Человек неизвестного звания. В этой же строке я отмечал отношение записываемого к хозяину. Жена, сын, сожительница, работник, жилец, сын жильца и так далее. Записывая детей, я отличал законно и незаконно рожденных, родных и приемных. Кстати сказать, приемыши часто встречаются на Сахалине, и мне приходилось записывать не только приемных детей, но и приемных отцов. Многие из живущих в избах относятся к хозяевам как совладельцы или половинщики. В обоих северных округах на одном участке сидят по два и даже по три владельца. И так больше, чем в половине хозяйств. Поселенец садится на участок, строит дом и обзаводится хозяйством, а через 2-3 года ему сажают совладельца, или же один участок дают сразу двум поселенцам. Это происходит от нежелания и неумения администрации приискивать новые места для поселений. Бывает и так, что отбывший каторгу просит, чтобы ему позволили поселиться в таком посту или селении, где усадебных мест уже нет, и его поневоле приходится сажать уже на готовые хозяйства. Количество совладельцев особенно увеличивается после объявлений высочайших манифестов, когда администрация бывает вынуждена приискивать места сразу для нескольких сотен душ. Пятая строка – возраст. Женщины, которым уже за 40, плохо помнят свои лета и отвечают на вопрос, подумав. Армяне из Ереванской губернии совсем не знают своего возраста. Один из них ответил мне так: может, 30, а может, уже и 50. В таких случаях приходилось определять возраст приблизительно на глаз и потом проверять по статейному списку. Молодежь 15 лет и постарше обыкновенно убавляет свои лета. Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а все еще 13-14 лет. Дело в том, что дети и подростки в беднейших семьях получают от казны кормовые, которые выдаются только до 15 лет. И тут молодых людей и их родителей простой расчет побуждает говорить неправду. Шестая строка относилась к вероисповеданию. Седьмая – где родился? На этот вопрос мне отвечали без малейшего затруднения, и только бродяги отвечали каким-нибудь острожным каламбуром или «не помню». Девица Наталья Непомнящая, когда я спросил ее, какой она губернии, сказала мне: «Всех понемножку». Земляки заметно держатся друг друга, вместе ведут компанию, и коли бегут, то тоже вместе. Туляк предпочитает идти в совладельца к туляку, бакинец – к бакинцу. По-видимому, существует землячество. Когда случалось спрашивать про отсутствующего, то земляки давали о нем самые подробные сведения –